Фромёль, 11 октября 1944. В лавку часто заходит один щупленький немец. Они с бабушкой подолгу мирно о чем-то беседуют. Он всегда набирает большой кулек разных сладостей. Конфетки в цветных фантиках как-то не вяжутся с его нацистской формой. Зовут его Ганс как-то там, и он, похоже, играет в нормальную жизнь без всякой войны, будто взрослый ребенок нарядился в костюм, который ему все еще великоват. Так и хочется выскочить из убежища и сказать ему: «Что за дурь, хватит уже! Верните людям весну, футбол и мам сейчас же! Или пошел вон со своими конфетками!» Эмиль пытается объяснить мне всю нелепость положения вещей. Нацисты не любят евреев, как я не люблю овощи. Но я из-за этого не сжигаю огородные грядки. Вот этого я не могу понять. Хотя, если в супе попадаются волокна лука-порея, мне кажется, что я жую старушечьи волосы. Нацисты ненавидят овощи с еврейских грядок и вообще все недостаточно белокурое из произрастающего на свете. Но если Гитлер вдруг посмотрит на себя в зеркало, то ему бы следовало сначала убить цирюльника, который годами выстригает ему дурацкие усики, а потом и самого себя прикончить несколько раз подряд. С тех пор, как я влюбился, у меня прибавилось бодрости. Я не меньше думаю о тебе, но что-то во мне смягчилось. В голове бродят цветные мысли. Причудливые сны снятся средь белого дня. Я даже начал рисовать. Но снова пойти на чердак не решаюсь. Вернее, я туда хожу. Прикладываю к стенке свой веревочный телефон, слушаю, но потом возвращаюсь к себе и ложусь спать. Вчера Сильвия храпела. Чердачная фея храпела. Было похоже на моторчик внутри кота. Сегодня вечером, меняя солому у Марлен Дитрих в гнезде, я нашел там яйцо и ужасно обрадовался. То ли моя аистиха, пернатая Дева Мария, то ли она по ночам занимается чем-то не слишком благочестивым щекнутым петухом. Я пригляделся к яйцу и увидел снизу на нем надпись крошечными буквами: «Это тетя Луиза снесла». Я взял свою тетрадь, чтобы опять писать тебе, а из него вдруг выпало письмо, вложенное как закладка между страниц. «Миленький мой Мину, знаю, ты вправе на меня рассердиться, потому что я прочитала твою тетрадь, все целиком. Проглотила в один присест, в сухомятку и с удовольствием. Я просто хотела немножко рассмешить тебя этой шуточкой с яйцом, но увидела открытую тетрадь. И меня потянуло к ней как магнитом. Я начала с последней страницы, где ты рассказываешь, как мы встретились на чердаке. Можно сказать, я взломала дверь в твое сердце. Это твой чердак, который больше всего твоего тела дома. Твое сердце не киностудия, а целая планета. Вулканы извергаются в океаны. Снег идет над морем, потому что ты все чувствуешь, все постоянно. И я тоже чувствовала все постоянно. Иногда ты ворочался в кровати. И я не понимала, то ли ты притворяешься, будто спишь, то ли будто проснулся. После того, как я все это прочитала, начались работы по расширению сердца моего. До сих пор я только не давала ему сжаться, пуская в него друзей. А тут на меня пахнуло свежим ветром. Вдруг отросли широченные крылья, в ногах забегали мурашки. Какое там, целый муравейник защекотал. Танцуй, танцуй. Я уж забыла, до чего мне вот этого не хватало. А тут такая встряска, такой нежданный подарок. Да, я потрясена. Так вот, у меня есть одно предложение. Ничего непристойного, для этого ты слишком мал. Все вполне прилично, и я надеюсь, тебе понравится. Не знаю, что мне лучше написать: спасибо или извини. Пусть будет то и другое. До скорой встречи. Сильвия. Сумасшедшая радость. Как весна до войны, как гол, забитый головой, несмотря на малый рост. Меня распирает. Побежать бы сейчас со всех ног, быстро и далеко обгоняя ночь, и очутиться по ту сторону жизни, где просторы свободы и столько солнца в сердце, что можно получить удар. Радость такая сильная, что ей не надо опираться на костыль надежды. Она сама меня держит. Я горд собой, как чокнутый петух, который своим дурным ором подгоняет солнце, чтобы оно не замешкалось. Сильвии понравился мой дневник. Мой дневник — это я. Следовательно, строго математически рассуждая, и я ей нравлюсь. Что-то всколыхнулось. Мое сердце — бешеный поезд. Он мчится против хода времени туда, где еще нет воспоминаний и нет сравнений будущего с прошлым. Бомбы сыплются градом, а я ничего не боюсь. Устал, устал всего бояться. Я чувствую себя живым, как будто вернулась ты. Делаюсь маленьким и усаживаюсь верхом на Марлен Дитрих между крыльями. Пришпориваю ее, как индеец в ковбойских фильмах. Чем я не индеец? Во мне все кричит. Сам я крик. Узнаешь меня, мама? Давайте бомбы, проломите небо, давайте! Устройте мне представление, прочь всякий страх. Повеселимся, давайте, закатите первое в истории неботрясение. Стрясите звезды! Вон они падают одна за другой. Вспышки света, долой тьму! Луна на луг свалилась. Что ли май гуляют себе и не боятся, что немцы пустят их на бифштексы? Нацисты на Луне запрещены. Ты там и не думала умирать. А мне там столько лет, что я могу целовать Сильвию в губы так долго, что забыл проголодаться. Но прибегает бабушка и тянет меня за руку. Звезды возвращаются на небеса и с унылой точностью занимают свои места в созвездиях. Луна снова стала светящимся шаром в ночи. Подвал подвалом. Страх снова стал страшить, а до Сильвии на чердаке так далеко, как до Луны. Марлен Дитрих трясется в икоте, как будто танцует. Я улыбаюсь, а тетю Луизу моя улыбка бесит. Кажется, у нее аллергия на любой проблеск радости. Наверное, мне должно быть стыдно, но больше не стыдно, ни капли.